Я сам, в конце концов, которого жесточайший ее натиск обратил в животное и довел до презренного жребия четвероногого, участь, способная в самом несправедливом существе возбудить жалость и сострадание, теперь навлек на себя обвинение в разбойничьем поступке по отношению к моему горячо любимому хозяину. Пожалуй, вернее было бы назвать такой поступок не просто разбойничьим, но поистине отцеубийственным, и у меня не было возможности не только что защищаться, но даже и возражать. И вот чтобы молчание мое перед лицом гнусного обвинения не было истолковано как знак согласия и примета нечистой совести, я, потеряв всякое терпение, хотел воскликнуть только «Невиновен!». Но без конца издавал лишь первый слог, последующий же никоим образом не мог выговорить, все оставаясь на том же месте и ревя «Не! Не!», как не придавал округлости отвислым губам своим. Впрочем, что за польза жаловаться на жестокость судьбы, когда она не постыдилась сделать меня ровней и товарищем моего собственного коня, слуги моего, на котором я прежде ездил верхом? Среди этих обуревавших меня размышлений одна забота давала о себе знать сильнее других. Как только я вспоминал, что решением разбойников осужден быть погребальной жертвой духу девушки, я взглядывал каждый раз на свой живот и, казалось, готов был уже разрешиться от бремени несчастной девицей. Меж тем человек, сообщавший перед тем ложное обо мне сведения, вытащил зашитую у него в край платья 1000 золотых, взятые, по его словам, у различных путников, и пожертвовал их, как человек честный, в общую кассу. Затем принялся подробно расспрашивать о здоровье своих сотоварищей. Узнав, что иные из них, притом храбрейшие, при различных обстоятельствах, но каждый с неизменной доблестью погибли, начал он уговаривать на время вернуть проезжим дорогам безопасность и, строго соблюдая перемирие, прекратить всякие стычки, а заняться главным образом тем, чтобы подыскать соратников, призвать молодых новобранцев и довести ряды воинственного ополчения до прежней численности. Сопротивляющихся страхом можно принудить, а добровольцев привлечь наградами. К тому же немало найдется людей, которые предпочтут унижением и рабской жизни вступление в шайку, где каждый облечен властью чуть ли не тиранической. Со своей стороны он давно уже нашел одного человека и ростом высокого, и возрастом молодого, и телом крепкого, и на руку проворного, которого он убеждал и в конце концов убедил, чтобы тот руки свои, ослабевшие от долгой праздности, приложил, наконец, к какому-либо более достойному делу, и, покуда есть возможность, воспользовался плодами своей силы, чтобы он не протягивал крепкую свою руку за подаянием, а нашел ей лучшее применение в добывании золота.